ибо я коснулась неба». Майк Резник — прирожденный рассказчик как вживую, так и в своих текстах. Но вот что странно, те истории, которые он рассказывает лично, выглядят как неправда. Обыграл меня в пул, боролся со мной в грязи, а те, что выходят на бумаге, абсолютно правдивы. Также из «Ибо я коснулась неба», моей самой любимой истории Майка Резника. Я несколько раз разбирала эту историю в трех разных странах, и студенты всегда бурно реагировали на нее. Мы обсуждаем противоречивые убеждения Карибы и их отношение к современным политическим проблемам. Мы изучаем структуру рассказа, который является прекрасным примером повышения ставок сцена за сценой, по мере того, как обостряется конфликт между Карибой и Камари. Мы исследуем способы, которыми экспозиция одновременно разворачивает и контрапунктирует драматизированные сцены. Но перед этим, когда каждый студент впервые читает рассказ, я слежу за их лицами. Я вижу, как они реагируют на правду Карибы и Камари, на их цельность и правдоподобие. Их равенство по своей непримиримости в заведомо неравноправном обществе. Несколько студентов в конце расплакались. Я понимаю, это одна из немногих научно-фантастических историй, которая когда-либо заставляла меня плакать. Так что не слушайте ничего из того, что Майк рассказывает, или, по крайней мере, слушайте это выборочно. Просто прослушайте его рассказы, начиная с этого. Нэнси Кресс. Это был второй рассказ про Кириньягу, который я написал, и хотя он не получил Хьюго, я считаю его лучшим из них. Его издавали раз 29 во всем мире, и он получил награды в Японии и Испании. В 1990 году он был номинирован на премии «Хьюго и Небьюла» как лучшая короткая повесть и занял первое место в опросе журнала Science Fiction Chronicle. Майк Резник. «For I Have Touched the Sky» — первое издание в журнале The Magazine of Fantasy and Science Fiction в декабре 1989 года. Январь 2131 года. Некогда у людей были крылья. Нгай, который в одиночестве восседает на золотом троне на вершине Кириньяги, даровал людям умение летать, дабы могли они срывать для себя сочные плоды с верхних ветвей деревьев. Но один мужчина, сын Гикую, первого человека, увидел орла и грифа, парящих в небе, и, раскинув крылья, присоединился к птицам. Он поднимался все выше и выше и вскоре достиг высей, где не летало ни одно живое существо. И тут внезапно протянутая рука Нгай схватила сына Гикую. «Что я такого совершил, что ты так грубо хватаешь меня?» — спросил сын Гикую. «Я живу на вершине Кириньяги, потому что это вершина мира», — объяснил Нгай. «И ни одна голова не должна быть выше моей». С этими словами Нгай оторвал крылья сыну Гикую, а затем отобрал их у всех людей, чтобы ни один человек не мог подняться выше его головы. Вот почему потомки Гикую с чувством зависти и утраты смотрят на птиц и больше не едят сочные плоды с верхних ветвей деревьев. Много птиц обитает на Кириньяге, названной так в честь священной горы, на которой живет Нгай. Мы привезли их вместе с другими животными, когда заключили с Эвтопическим советом договор и переселились сюда из Кении, которая перестала значить хоть что-то для тех, кто чтит истинные традиции племени Кикую. Наш новый мир стал домом для марабу и грифа, страуса и орла на крикуна, ткачика и цапли и многих-многих других. Даже я, Кариба, Мундумугу, шаман, наслаждаюсь разноцветием их оперения и нахожу успокоение в их пении. Я провел много послеполуденных часов возле своего бома, привалившись спиной к стволу старой акации, наблюдая, как мельтешат перья и слушая мелодичные песни птиц, летающихся к текущей по деревне реке, чтобы утолить жажду. В один из таких дней по длинной извилистой тропе к моему дому на вершине холма поднялась девочка Камари, которая пока не проходила церемонии обрезания, и в ладонях своих принесла какой-то серый комочек. «Джамбо, Кариба», — поздоровалась она со мной. «Джамбо, Камари», — ответил я. «Что ты принесла мне, дитя?» «Вот», — Она протянула птенца карликового сокола, который слабо пытался вырваться из ее хватки. «Я нашла его в нашем Шамбо. Он не может летать». Он уже полностью оперился. Я поднялся и тут увидел, что одно крыло птенца неестественно вывернуто. «А, — сказал я, — он сломал крыло». «Ты можешь вылечить его, Мундумогу?» — спросила Камари. Я смотрел крыло птенца, пока девочка придерживала голову соколёнка, отвернутой в сторону. Потом отступил на шаг. «Вылечить его я смогу, Камари», — проговорил я. «Но не в моих силах вернуть ему возможность летать. Крыло заживет, но не сможет больше нести вес его тела. Думаю, мы должны убить птицу». «Нет», — воскликнула она, потянув сокола к себе. «Ты поможешь ему выжить, а я буду заботиться о нем». Я пристально посмотрел на птицу, потом покачал головой. «Он не захочет жить», — наконец вымолвил я. «Но почему?» «Потому что он уже взмывал высоко на теплых крыльях ветра». «Я тебя не понимаю», — нахмурилась Камари. «Птица, коснувшаяся неба», — пояснил я, «не найдет счастья, коротая свой век на земле». «Я сделаю его счастливым», — решительно заявила Камари. «Ты его вылечишь, а я буду о нем заботиться, и он будет жить». «Я его вылечу, а ты будешь о нем заботиться», — сказал я. «Но», — повторил я, — «жить он не будет». «Сколько я должна заплатить за лечение?» Неожиданно деловым тоном спросила она. «Я не беру платы с детей», — ответил я. «Завтра я приду к твоему отцу, и он мне заплатит». Камари настойчиво покачала головой. «Это моя птичка. Я сама расплачусь с тобой». «Очень хорошо». Меня восхищала ее смелость, ибо большинство детей и все взрослые боялись Мундумогу и никогда не решались в чем-то противоречить ему. «Целый месяц ты будешь утром и днем подметать мой двор. Просушивать на солнце одеяло, наполнять водой тыкву-горлянку и собирать хворост для моего очага». «Это справедливо», — кивнула она, обдумав мои слова. Затем добавила. «А если птица умрет до того, как кончится месяц?» «Тогда ты поймешь, что Мундумогу мудрее маленькой девочки Кикую». Камари выпятила челюсть. «Он не умрет». Она помолчала. «Ты можешь перевязать ему крыло прямо сейчас?» «Да». «Я помогу». Я покачал головой. «Лучше смастери клетку, в которую мы посадим его. Если он слишком быстро начнет шевелить крылом, то снова сломает его, и тогда мне придется его убить». Она протянула мне сокола. «Скоро вернусь». И побежала к своему Шамбо. Я внес птицу в хижину. Сокол совсем обессилел и позволил мне крепко завязать его клюв. Затем я, не торопясь, наложил шину на сломанное крыло и притянул его к телу, чтобы обездвижить. Сокол пищал от боли, когда я соединял кости, но по большей части, не мигая, смотрел на меня, так что удалось управиться за 10 минут. Камари вернулась часом позже с маленькой деревянной клеткой в руках. «Достаточно большая, Кариба?» — спросила она. Я взял у нее клетку, осмотрел. «Почти великовато», — ответил я. «Он не должен шевелить крылом, пока не срастутся кости». «Он и не будет», — заверила она меня. «Я буду постоянно присматривать за ним целыми днями». «Ты будешь присматривать за ним целыми днями?» — удивленно повторил я. «Да». «А кто тогда будет подметать в моей хижине и бома? Кто станет наполнять тыкву водой?» «Я буду носить клетку с собой, когда буду приходить», — ответила она. «С птицей клетка будет заметно тяжелее», — предупредил я. «Когда я выйду замуж, мне придется таскать куда более тяжелую ношу, ведь я буду работать в поле и носить дрова для очага в бома моего мужа», — сказала девочка. «Неплохая подготовка». Она помолчала. «Почему ты улыбаешься, Кариба?» «Не привык к поучениям необрезанных детей», — ответил я с усмешкой. «Я не поучала», — с достоинством возразила Камари. «Просто объясняла». Я заслонил глаза рукой от дневного солнца. «Ты совершенно не боишься меня, маленькая Камари?» — спросил я. «С какой бы стати?» «Потому что я Мундумогу». «Это означает лишь одно, ты умнее прочих». Она пожала плечами. Бросила камешком в курицу, решившую подойти к клетке. Курица убежала, недовольно кудахча. «Со временем я стану такой же мудрой, как и ты». «Неужели?» Она серьезно кивнула. «Я уже считаю лучше отца, я уже многое могу запомнить». «Например?» Я чуть повернулся, когда налетевший порыв горячего ветра обдул нас пылью. «Помнишь историю о птичке-медоуказчике, которую ты рассказывал деревенским детишкам перед началом долгих дождей?» Я кивнул. «Я могу повторить ее», — сказала она. «Ты хочешь сказать, что помнишь ту историю?» Камари энергично замотала головой. «Нет, могу повторить слово в слово». Я сел, скрестив ноги. «Давай послушаем», — сказал я, лениво глядя вдаль на пару юношей, выпасавших скот. Она ссутулилась, словно на ее плечи давил груз лет, равный моему, и заговорила детским голосом с моими интонациями, воспроизводя даже мои жесты. «Живет на свете маленькая коричневая птичка-медоуказчик», — начала она, — «размерами с воробья и такая же дружелюбная. Прилетит в бома и позовет, а если пойдете за ней, она приведет прямо к улью, а потом будет ждать, пока соберете сухую траву, разожжете костер и выкурите пчел. Но вы должны всегда...» Она выделила это слово точно так же, как я. «Оставлять ей немного меда, ибо если забрать весь мед, то в следующий раз она заведет вас в пасть к Физи, гиене или в пустыню, где нет воды, и вы умрете от жажды». Закончив, она распрямилась и одарила меня улыбкой. «Видишь?» — гордо прозвучал ее вопрос. «Вижу». Я согнал со щеки крупную муху. «Все рассказала правильно?» — спросила она. «Да, ты рассказала все правильно». Она задумчиво посмотрела на меня. «Возможно, я стану Мундумогу после твоей смерти». «Неужели смерть моя так близка?» — полюбопытствовал я. «Ты...» — сказала она. «Совсем старый и сгорбленный. Лицо у тебя все в морщинах, и ты слишком много спишь. Но я только порадуюсь, если ты не умрешь прямо сейчас». «Постараюсь не разочаровать тебя». С иронией ответил я. «А теперь неси своего сокола домой». Я собирался было рассказать ей о его потребностях, но она заговорила первой. «Сегодня он есть не захочет, но с завтрашнего дня я начну скармливать ему толстых насекомых и по меньшей мере одну ящерицу в день, и воды у него всегда должно быть в волю». «Ты очень наблюдательна, Камари». Она опять улыбнулась и побежала к себе в бома. Камари вернулась на рассвете с клеткой в руках. Опустила ее на землю в тени, наполнила маленькую глиняную чашку водой из одной из моих тыкв и поставила в клетку. «Как чувствует себя сегодня твоя птица?» — спросил я, сидя у самого костра, ибо хотя инженеры-планетологи Эвтопического совета создали на Кириньяге точно такой же климат, что и в Кении, солнце еще не прогрело утренний воздух. Камари нахмурилась. «До сих пор ничего не ел». «Поест, когда достаточно проголодается». Я натянул одеяло на плечи. Он привык бросаться на добычу с неба. «А воду все же пьет», — добавила Камари. «Это хорошо». «Разве ты не можешь произнести заклинание, которое сразу его вылечит?» «Это обойдется слишком дорого». Я предчувствовал, что она задаст этот вопрос. «Так выйдет лучше». «Насколько дорого?» «Слишком дорого». Закрыл я дискуссию. «По-моему, тебе есть чем заняться». «Да, Кариба». Камари провела несколько минут, собирая сучья для очага. Наполнила пустую тыкву водой из реки, затем скрылась в хижине, чтобы выбить одеяло и расправить их. Но тут же вышла оттуда с книгой. «Что это, Кариба?» «Кто разрешил тебе трогать вещи Мундумогу?» — резко спросил я. Как же я могу прибираться, не трогая их?» Камари не выказывала страха. «Что это?» «Это книга». «Что такое книга, Кариба?» «Не твоего ума дело», — сказал я. «Положи ее на место». «Хочешь, я скажу тебе, что это такое, на мой взгляд?» — ответила Камари. «Скажи», — ответил я, заинтересовавшись. «Ты всегда рисуешь какие-то знаки на земле перед тем, как разбросать кости, чтобы вызвать дождь, не так ли? Я думаю, что в этой книге как раз и собраны такие знаки». «Ты очень умная девочка, Камари». «Я уже говорила тебе об этом». Камари рассердилась от того, что я не посчитал ее слова очевидной истиной. Глянув на книгу, она протянула ее мне. «Что означают эти знаки?» «Всякую всячину». «Какую именно?» «О, Кикую знать это ни к чему». «Но ты же знаешь». «Я же Мундумугу». «Может кто-нибудь еще на Кириньяге понять смысл этих знаков?» «Вождь твоей деревни Каинаги и еще двое вождей умеют читать такие знаки». Я уже сожалел, что дал втянуть себя в этот разговор, понимая, к чему он приведет. «Но вы все старики», — возразила она. «Ты должен научить меня, чтобы после вашей смерти кто-то мог прочесть их». «Сами по себе эти знаки не так уж и важны», — сказал я. «Они выдуманы европейцами. Кикую не нуждались в книгах до прихода европейцев в Кению. Вот и мы вполне обходимся без них на Кириньяге, которая принадлежит только нам. Когда Каинаги и другие вожди умрут, все будет так же, как в стародавние времена». «Значит, это дурные знаки?» — спросила она. «Нет», — сказал я. «Зла они не несут, но для Кикую они бесполезны. Это знаки белых людей». Она протянула мне книгу. «Прочтешь мне что-нибудь из этих знаков?» «Зачем?» «Хочется знать, какие заклятия у белых». Я долго смотрел на нее, пытаясь собраться с мыслями, затем согласно кивнул. «Только одно», — предупредил я. «И более это не повторится». «Только одно», — согласилась Камари. Я пролистал книгу, сборник английских стихотворений Елизаветинской эпохи, переведенных на суахили, наугад выбрал одно и прочел его Камари. «Приди, любимая моя, с тобой вкушу блаженство я. Открыты нам полей простор, леса, долины, круче гор. Мы сядем у прибрежных скал, где птицы дивный мадригал слагают в честь уснувших вод и где пастух стада пасет. Приди, я плащ украшу твой зеленый миртовой листвой, цветы вплету я в шелк волос и ложа сделаю из роз. Дам пояс мягкий из плюща, янтарь для пуговиц плаща, с тобой познаю счастье я, приди, любимая моя». Кристофер Марлоу. «Страстный пастух, своей возлюбленной». Классическая пасторальная любовная элегия опубликована в 1599 году. Сокращенный перевод Ижданова. Примечание переводчика. Камари нахмурилась. «Не понимаю». «Я же сказал тебе, что не поймешь», — ответил я. «А теперь положи книгу на место и заканчивай уборку. У тебя же есть еще дела в Шамбо твоего отца, помимо здешних». Она кивнула и нырнула в хижину, чтобы возбужденно выскочить оттуда несколько минут спустя. «Это же история!» — воскликнула она. «Что?» «Заклинание, которое ты прочел. Я не поняла многих слов, но это история воина, который просит девушку выйти за него замуж». Она помолчала. «Но ведь ты мог бы сделать ее интереснее, Кариба. В заклинании не упомянуты ни гиена Физи, ни крокодил Мамба, что живет в реке и может съесть воина и его жену. И все же это история. Я-то думала, что это будет заклинание для Мундумугу». «Ты очень умна, раз поняла, что это история», — похвалил ее я. «Прочти мне еще одну», — радостно попросила Камари. Я покачал головой. «Ты помнишь наш уговор? Только одну, и ни слова больше». Задумавшись, она опустила голову, затем вскинула ее, блеснув глазами. «Тогда научи меня читать эти заклинания». «Это противоречит закону Кикую», — сказал я. Женщинам не дозволяется читать». «Почему?» «Долг женщины», — ответил я. «Возделывать поля, толочь зерно, поддерживать огонь в очаге, ткать полотно и вынашивать детей своего мужа». «Но я не женщина», — заметила Камари. «Я маленькая девочка». «Станешь женщиной», — сказал я. «А женщина не должна читать». «Научи меня сейчас, а став женщиной, я все забуду». «Разве орел забывает, как летать, а гиена, как убивать?» «Это несправедливо». «Да», — согласился я, — «но обоснованно». «Я не понимаю». «Тогда давай я тебе все объясню», — сказал я. «Присядь, Камари». Она села напротив меня в пыли и сосредоточенно наклонилась вперед. «Много лет тому назад», — начал я, — «кикую жили в тени Кириньяги, горы, на которой живет Нгаи». «Я знаю», — сказала она. «А потом пришли европейцы и построили свои города». «Ты перебиваешь». «Извини, Кариба», — ответила она. «Но я уже знаю эту историю». «Не всю», — возразил я. «До появления европейцев мы жили в гармонии с землей. Мы пасли скот и возделывали поля, рожали как раз достаточно детей, чтобы заменять тех, кто умирал от старости или хвори, или тех, кто погибал на войне с Масаи, Вакамбо и Нанди. Жизнь наша была проста, но полноценна». «И тут пришли европейцы», — не выдержала Камари. «И тут пришли европейцы», — согласился я. «И принесли свои обычаи». «Злые обычаи». Я покачал головой. «Для европейцев это не злые обычаи», — ответил я. «Я-то знаю, потому что учился в европейских университетах. Но их обычаи не годятся для кикую, или масаи, или вакамбо, или эмбу, или кисии, как, впрочем, и для всех остальных племен. Мы видели одежду, которую они носили, здания, которые они воздвигали, машины, которыми они пользовались, и мы попытались стать европейцами. Но мы не европейцы, и их пути не наши пути. Они не подходят для нас. Наши города стали переполненными и грязными. Наши земли истощались, животные вымирали, вода стала отравленной, и, наконец, когда Эвтопический совет разрешил нам переселиться на планету Кириньяга, мы оставили Кению и прилетели сюда, чтобы жить по старым законам, которые хороши для кикую». Я помолчал. «В давние времена у кикую не было письменности, и никто не умел читать. А раз мы здесь, на Кириньяге, возрождаем традиции кикую, то нашему народу нет нужды учиться читать или писать». «Но что хорошего в неумении читать?» — спросила она. «То, что никто из кикую не умел читать до прихода европейцев, не делает его плохим. Чтение покажет тебе, что можно жить и думать иначе, и тогда жизнь на Кириньяге будет вызывать твое неудовольствие». «Но ты же читаешь и всем доволен». «Я Мундумугу», — сказал я. «Я достаточно мудр, чтобы понять, что прочитанная мною ложь». «Но ложь не обязательно плоха», — настаивала она. «Ты все время рассказываешь лживые истории». «Мундумугу никогда не лжет своему народу», — резко возразил я. «Ты рассказываешь им истории вроде той про льва и зайца или другой о том, как появилась радуга, но это же выдумки». «Это притчи», — ответил я. «Что такое притча?» «Особый вид истории». «Это правдивая история?» «В каком-то смысле». «Если она правдива лишь отчасти, значит, в ней есть и частичка лжи?» — спросила она и продолжила, не дав мне ответить. «Если я могу слушать ложь, почему я не могу ее прочитать?» «Я тебе уже пояснил». «Это несправедливо», — повторила она. «Да», — вновь согласился я. «Но это правильно и в будущем послужит лишь благу кикую». «Все равно не понимаю, почему это хорошо для нас», — посетовала она. «Видишь ли, мы последние, кто остались. Когда-то кикую попытались стать кем-то другими, но превратились не в городских кикую, не в плохих кикую, не в несчастных кикую, а в совершенно новое племя кенийцев. Те из нас, кто улетел на Кириньягу, прибыли сюда для того, чтобы сохранять традиции древности, И если женщины начнут читать, то некоторые станут недовольными, улетят и в конце концов Кикую исчезнут совсем. «Но я не хочу покидать Кириньягу», — запротестовала Камари. «Я хочу, чтобы меня обрезали, хочу рожать детей моему мужу, обрабатывать поля его Шамба, а в старости приглядывать за внуками». «Так ты и должна себя вести». «Но я также хочу читать о других мирах и других временах». Я покачал головой. «Нет». «Но...» «Думаю, на сегодня разговоров достаточно», — сказал я. «Солнце уже высоко, а ты не закончила свою работу здесь, хотя тебе есть еще что делать в Шамбе твоего отца, а потом ты должна вернуться сюда». Без единого слова она поднялась и занялась делами. Закончив, она подхватила клетку и зашагала обратно к себе в Бома. Я посмотрел ей вслед. Затем прошел в хижину, активировал компьютер и обсудил с техподдержкой небольшие поправки к орбитальным параметрам, ибо на Кириньяге уже месяц стояла жара и сушь. Они дали согласие, и спустя несколько минут я шагал по извилистой тропе к центру деревни. Осторожно опустившись на землю, я разложил принесенные в кесете кости и амулеты, после чего воззвал к Нгае, моля его остудить Кириньягу легким дождем, который техподдержка обещала позже к вечеру. Тут же вокруг меня собрались дети. Так случалось всякий раз, когда я спускался в деревню из Бома на своем холме. «Джамбо, Кариба!» — кричали они. «Джамбо, мои храбрые юные воины!» — отвечал я, сидя на земле. «Почему ты пришел к нам этим утром, Кариба?» — спросил Ндеми, самый смелый из детей. «Я пришел, чтобы попросить Ингай смочить наши поля его слезами сострадания», — сказал я. «Ибо целый месяц у нас не было дождя, и посевы могут засохнуть». «А теперь, раз ты заскочил говорить с Нгае, расскажи нам какую-нибудь историю», — попросил Ндеми. Я взглянул на небо, прикидывая время дня. «У меня есть время только на одну», — предупредил я, «потому что потом я должен пойти на поля и обновить заклинание, чтобы пугало продолжали защищать наш урожай». «Какую историю ты нам расскажешь, Кариба?» — спросил другой мальчик. Я огляделся и увидел Камари, стоящую в стайке девочек. «Пожалуй, я расскажу вам историю о леопарде и сорокопуте. Небольшие хищные птицы. Примечание редактора». «Такой я еще не слыхал», — воскликнул Ндеми. «Неужели я настолько стар, что у меня нет для вас новых историй?» — спросил я, и он потупился. Я подождал, пока все внимание сосредоточится на мне, потом начал. Жил-был очень умный молодой сорокопут, и поскольку он был очень умен, постоянно задавал вопросы своему отцу. «Почему мы едим насекомых?» — однажды спросил он. «Потому что мы сорокопуты, а сорокопуты едят именно насекомых», — отвечал отец. «Но мы же еще и птицы», — возражал молодой сорокопут. «А разве птицы, орлы, к примеру, не едят рыбу?» «Нгай создал сорокопутов не для того, чтобы они ели рыбу», — напомнил ему отец. «Даже если тебе хватит сил поймать и убить рыбу, тебе станет плохо от такой пищи». «А ты сам когда-нибудь ел рыбу?» — спросил молодой сорокопут. «Нет», — сказал его отец. «Так откуда ты знаешь, что будет потом?» В тот же день, пролетая над рекой, сорокопут увидел маленькую рыбешку. Он поймал ее и съел, а потом целую неделю чувствовал недомогание. «Ты получил хороший урок?» — спросил его отец, когда молодой сорокопут поправился. «Я научился не есть рыбу», — согласился сорокопут. «Но хочу задать тебе другой вопрос». «Какой?» — спросил отец. «Почему сорокопуты самые трусливые из птиц?» — осведомился сорокопут. «Едва появится лев или леопард, и мы взлетаем на верхушку деревьев и сидим там, пока они не уйдут. Львы и леопарды съели бы нас, если бы могли», — ответил его отец. «А потому мы должны убегать от них». «Но они не едят страусов, а страусы тоже птицы», — заявил умный молодой сорокопут. «Если они нападают на страуса, тот убивает их ударом ноги». «Ты не страус», — — ответил отец, устав спорить с ним. «Но я птица, и страус птица, и я научусь бить лапкой, как страус», — заявил молодой умный сорокопут и всю следующую неделю тренировал удар на насекомых и тонких веточках, что попадались у него на пути. И вот как-то днем он наткнулся на чуя леопарда. Когда леопард приблизился, молодой сорокопут не взлетел на дерево, а храбро остался на земле, не желая отступать. «Ты очень храбр, чтобы встречать меня вот так», — сказал леопард. «Я очень умная птица и не боюсь тебя», — сказал сорокопут. «Я научился брыкаться, как страус, так что если ты подойдешь ближе, я ударю тебя, и ты умрешь». «Я стар и больше не могу охотиться», — услышал он в ответ. «Я готов встретить смерть. Подойди и ударь меня, положи конец моим страданиям». Молодой сорокопут подошел и ударил леопарда прямо по морде. Леопард лишь рассмеялся, раскрыл пасть и проглотил умного молодого сорокопута. «Что за глупая птица?» — засмеялся леопард. «Это же надо выдавать себя за кого-то еще. Если бы он улетел, как положено сорокопутам, я бы остался сегодня голодным. Но он вообразил себя тем, кем его отродясь не замышляли, и просто угодил мне в желудок. Полагаю, все-таки он был не слишком умен». Я остановился и посмотрел прямо на Камари. «Это все?» — спросила одна из девочек. «Все», — сказал я. «А почему сорокопут решил, что он способен стать страусом?» — спросил кто-то из ребятишек поменьше. «Может быть, Камари расскажет тебе?» Все дети повернулись к Камари, которая, помолчав, ответила. «Одно дело — хотеть стать страусом, другое — знать то, что знает страус», — сказала она, глядя мне прямо в глаза. «Беда не в том, что сорокопут стремился узнать что-то новое. Для него плохо, что он думал, будто может стать страусом». Наступила тишина. Дети обдумывали ответ. «Это так, Кариба?» — наконец спросил Ндеми. «Нет», — ответил я. «Ибо узнав все, что знает страус, сорокопут тут же забыл бы о том, что он сорокопут. Вы должны всегда помнить, кто вы такие, и избыток знаний может заставить вас забыть об этом». «Ты расскажешь нам еще одну историю?» — спросила маленькая девочка. «Не сейчас». Я поднялся. «Но вечером, когда я приду в деревню, чтобы выпить памбе и посмотреть на танцы, я, возможно, расскажу вам историю о слоне-самце и маленьком мудром мальчике Кикую». «Неужели», — добавил я, — «дома у вас нет никаких дел?» Дети разбежались, кто по шамба, кто на пастбище, а я заглянул в хижину Джумы, чтобы дать ему мазь для суставов, которые всегда болели у него перед дождем. Я зашел к Каинаге и выпил с ним памбе, после чего обсудил деревенские дела с советом старейшин. Наконец я поднялся к себе в Бома, чтобы вздремнуть в самое жаркое время дня. Благо, дождь должен был пойти лишь через несколько часов. Камари уже поджидала меня. Она собрала хворост, принесла воды, а когда я вошел в Бома, насыпала зерно в кормушке козам. «Как себя чувствует твоя птица?» — спросил я, взглянув на карликового сокола, клетка которого аккуратно стояла в тени хижины. «Он пьет, но ничего не ест», — с тревогой произнесла она, — «и все время смотрит в небо». «Для него есть кое-что поважнее еды», — сказал я. «Я все сделала», — сказала она. «Могу я идти домой, Кариба?» Я кивнул, и она ушла, пока я расстилал одеяло в хижине. Всю следующую неделю она приходила дважды в день, утром и после полудня. Затем на восьмой день со слезами на глазах она сообщила, что ее карликовый сокол умер. «Я же предупреждал тебя, что так оно и будет», — мягко заметил я. «Птица, парившая в вышине, на земле жить не сможет». «Все птицы умирают, если не могут больше летать», — спросила она. «Почти все», — сказал я. «Некоторым нравится безопасность клетки, но большинство умирает от разбитого сердца. Ибо, коснувшись неба, они не могут смириться с тем, что их лишили дара летать». «Зачем же тогда мы мастерим клетки, если птицам в них плохо?» «Потому что птицы скрашивают жизнь нам», — ответил я. Она помолчала и сказала: «Я сдержу слово и буду прибираться у тебя в хижине Ибома, носить тебе хворост и воду, хотя моя птица умерла». Я кивнул. «Так мы и договаривались», — сказал я. Следующие 3 недели она приходила 2 раза в день. Затем, на 29-й день, в полдень после того, как она закончила утренние труды и вернулась в Шамбу своей семьи, ко мне в Бома поднялся Нджора, ее отец. «Джамбу Кариба!» Приветствовал он меня, но на его лице читалась тревога. «Джамбу, Нджоро», — ответил я, не поднимаясь ему навстречу. «Что привело тебя ко мне?» «Я бедняк, Кариба», — сказал он, присев на корточки напротив меня. «У меня только одна жена, и она не родила мне сыновей, а лишь 2 дочерей. Земли у меня в Шамбо не так много, как у соседей, и в прошлом году гиены задрали 3 моих коров». Я не мог понять, к чему он клонит, а потому просто смотрел на него, ожидая продолжения. «При всей моей бедности», — продолжил он, «меня утешало одно — мысль о выкупе, который я в старости получу за каждую из дочерей невест». Он помедлил. «Я всегда следовал нашим традициям и заслужил это право». «И я того же мнения», — ответил я. «Тогда почему ты готовишь Камари как Мундумугу?» — спросил он требовательно. «Всем известно, что Мундумугу дает обет безбрачия». «Камари сказала тебе, что станет Мундумугу?» — переспросил я. Он покачал головой. «Нет, она совсем перестала разговаривать с матерью и со мной после того, как стала ходить к тебе в Бома». «Тогда ты ошибаешься», — сказал я. «Женщина не может стать Мундумугу. С чего ты взял, что я готовлю ее себе на смену?» Он порылся в складках кикои и вытащил кусочек выделанной шкуры антилопы гну. На ней было углем нацарапано: «Я Камари. Я 12 лет живу на свете. Я девочка». «Это письмо», — осуждающе сказал он. «Женщины не умеют писать. Писать умеют только Мундумугу и великие вожди, такие как Каинаги». «Оставь это мне, Нджора». Я взял у него кусок кожи. «И пришли Камари ко мне в Бома. Я хотел, чтобы она до вечера сегодня поработала в Шамбо». «Сейчас же», — сказал я. Вздохнув, он кивнул. «Я пришлю ее, Кариба». Он помолчал. «Ты уверен, что она не станет Мундумугу?» «Даю тебе слово». И я поплевал на ладони, чтобы доказать свою искренность. Успокоившись, он ушел к себе в Бома, а несколько минут спустя по тропе взбежала Камари. «Джамбо, Кариба», — сказала девочка. «Джамбо, Камари», — ответил я. «Я очень тобой недоволен». «Разве я собрала сегодня мало хвороста?» — спросила она. «Ты собрала столько хвороста, сколько нужно». «Разве тыквы не наполнены водой?» «Тыквы полны воды». «Так в чем же я провинилась?» Она с отсутствующим видом оттолкнула одну из кос. «Ты нарушила данное мне обещание». «Это неправда», — возразила она. «Я прихожу сюда 2 раза в день, утром и после полудня, хотя птичка и умерла». «Ты обещала больше не заглядывать в книги», — сказал я. «Я не заглядывала в книги с того дня, как ты запретил мне это делать». «Тогда объясни, что это такое». Я протянул ей кусок кожи со словами. «Нечего тут объяснять», — пожала она плечами. «Это писала я». «Если ты не заглядывала в книги, то как ты могла научиться писать?» «С помощью твоего магического ящика», — сказала она. «Ты не запрещал мне заглядывать в него». «Моего магического ящика?» — нахмурился я. «Ящика, который оживает и светится многими цветами». «Ты имеешь в виду мой компьютер?» — удивился я. «Это твой магический ящик», — повторила Камари. «И он научил тебя читать и писать?» «Я научилась сама, но только чуть-чуть», — печально ответила Камари. «Я словно 40-пуд в твоей истории, я вовсе не так умна, как мне это казалось. Читать и писать очень трудно». «Я говорил, что тебе нельзя учиться читать», — сказал я, сопротивляясь желанию похвалить ее выдающиеся достижения, но ведь она нарушила закон. Камари покачала головой. «Ты сказал, что я не должна заглядывать в твои книги», — упрямо повторила она. «Я говорил тебе, что женщинам не положено читать», — сказал я. «Ты ослушалась меня, за это ты будешь наказана». Я выдержал паузу. «Ты будешь прибираться у меня еще 3 месяца, и ты должна принести мне 2 зайцев и 2 грызунов, которых ты поймаешь сама. Поняла?» «Я поняла». «А теперь пойдем в хижину, и ты, возможно, поймешь кое-что еще». Она последовала за мной. «Компьютер, включись», — приказал я. «Включен», — ответил механический голос компьютера. «Компьютер, просканируй хижину и скажи, кто стоит рядом со мной». На мгновение сверкнули линзы сенсора. «Девочка Камари Ван Джоро, рядом с тобой», — ответил компьютер. «Ты узнаешь ее, если увидишь вновь?» «Да». «Приказ высшего уровня», — сказал я. «Никогда более не общайся с Камари Ван Джоро словами ни на одном известном тебе языке». «Приказ понят и записан», — ответил компьютер. «Выключайся». И я повернулся к Камари. «Ты понимаешь, что мне пришлось сделать, Камари?» «Да», — сказала она. «Но это несправедливо. Я не нарушала данного тебе обещания». «Закон гласит, что женщины не должны читать», — сказал я. «И ты нарушила его. Больше тебе это не удастся. Возвращайся к себе в Шамба». Она ушла с гордо поднятой головой, всем своим видом демонстрируя несогласие. А я занялся своими делами. Объяснил мальчикам, готовящимся к церемонии обрезания, как разрисовывать тела. Прочитал заклинание, отгоняющее злых духов от Шамба старого Сибоки. Он нашел там кучку дерьма, оставленного гиеной, верный признак проклятия Таху. Дал команду техподдержки вновь скорректировать орбиту, чтобы принести прохладу на западные равнины. Когда я вернулся для послеполуденного сна, Камари уже побывала у меня и удалилась, и все было в порядке. Следующие 2 месяца жизни в деревне шла своим чередом. Настала пора сбора урожая. Старый Каинаги взял себе еще одну жену, и праздник по этому случаю с танцами и обильными возлияниями Памбе длился 2 дня. Прошли по графику короткие дожди, родилось 3 детей. Даже эвтопический совет, ворчавший на наш обычай оставлять старых и увеченных гиенам, оставил нас в покое. Мы отыскали их нору и убили 3 щенков. Потом дождались возвращения их матери и умертвили ее тоже. Каждое полнолуние я приносил в жертву корову, не просто козу, а большую, жирную корову, благодаря Нгае за его щедрость, ибо поистине он благословил Кириньягу процветанием. За это время я редко виделся с Камари. Она приходила по утрам, когда я спускался в деревню, бросая кости, дабы определить, какая будет погода, и днем, когда я обходил больных и беседовал со старейшинами. Но я всегда знал, что она приходила, ибо мои хижины и бома содержались в идеальном порядке, а недостатков в воде и хворости я не испытывал. Но однажды днем, после 2-го полнолуния, вернувшись к себе после беседы с Каинаги, мы обсуждали, как лучше решить вопрос о спорном участке земли, я, войдя в хижину, нашел компьютер включенным. Экран покрывали странные символы. Когда я получал научные степени в университетах Англии и Америки, то выучил английский, французский и испанский. Разумеется, я знал языки кикую и суахили. Но эти символы представляли собой неизвестный мне язык. И хотя среди символов встречались цифры и знаки препинания, это не были математические формулы. «Компьютер, я точно помню, что выключил тебя утром». Я нахмурился. «Почему у тебя экран светится?» «Меня активировала Камари». «И забыла выключить, когда уходила?» «Совершенно верно». «Так я и подумал». Мрачно сказал я. «Она включает тебя каждый день?» «Да». «Разве я не отдал тебе приказ высшего приоритета не общаться с ней ни на одном известном языке?» Удивился я. «Отдал, Кариба. Как ты можешь объяснить неисполнение моего указания?» «Я не отказывался исполнять твой приказ, Кариба», — ответил компьютер. «В соответствии с моей программой я не могу нарушить приказ высшего приоритета». «А что тогда я вижу на экране?» «Это язык Камари», — ответил компьютер. «Он не фигурирует среди 1732 языков и диалектов, хранящихся в моей базе данных, а потому не попадает под ограничение твоего приказа». «Ты создал этот язык?» «Нет, Кариба, его создала Камари». «Ты как-либо помогал ей?» «Нет, Кариба». «Это настоящий язык?» — спросил я. «Ты способен понять его?» «Это настоящий язык. Я могу его понять». «Если она задает тебе вопрос на языке Камари, ты можешь ответить на него?» «Да, если вопрос достаточно простой. У этого языка очень ограниченные возможности». «А если для ответа требуется перевести какую-то фразу с любого известного тебе языка на язык Камари, будет ли это нарушение моего приказа?» «Нет, Кариба, не будет». «Следовательно, ты отвечал на вопросы, которые задавала Камари?» «Да, Кариба», — ответил компьютер. «Понятно», — сказал я. «Слушай новый приказ». «Ожидаю приказа». Я склонил голову, глубоко задумавшись над проблемой. Было очевидно, что Камари исключительно умна и талантлива. Она не только сама научилась читать и писать, но создала связанный и логичный язык, который компьютер не просто понимал, но и мог формулировать на нем ответы. Я отдавал приказы, но она каждый раз находила способ обойти их, не выказывая прямого неповиновения. Она делала это не по злому умыслу, а лишь из стремления к знаниям, что само по себе заслуживало похвалы. Это на одной чаше весов. На другой была угроза социальному порядку, который мы с таким упорством строили на Кириньяге. Мужчины и женщины сознавали лежащую на них ответственность и принимали ее. Нгай дал Масае копье и дал Вакамбо лук и стрелы, и он же даровал европейцам их машины и печатный станок. Но Кикую он снабдил только палкой-копалкой, чтобы возделывать плодородную землю, лежащую вокруг священного фигового дерева на склонах Кириньяги. Когда-то, много лет назад, мы жили в полной гармонии с землей. Потом пришло печатное слово. Сначала оно превратило нас в рабов, затем сделало христианами, разделило на солдат, фабричных рабочих, ремесленников и политиков. И так Кикую стали всеми теми, кем не должны были быть. Такое уже случилось, и значит, могло повториться вновь. Мы прилетели на Кириньягу, чтобы создать идеальное общество Кикую, утопию Кикую. Могла ли одна одаренная девочка нести в себе семена уничтожения нашего общества? Полной уверенности у меня не было, но я точно знал, что одаренные дети вырастают. Превращаются в Иисуса, Магомета, Джома, Кениату. Но ведь детьми были и Типпу-Тиб, самый жестокий из рабовладельцев, и Иди Амин, мясник собственного народа. Типпу-Тиб, годы жизни 1837-1905, известный занзибарский работорговец, владелец плантаций и губернатор. Примечание редактора. Иди Амин. Годы жизни 1923-2003. Президент Уганды в 1971-1979 годах. Создатель одного из самых жестоких тоталитарных режимов в Африке. Примечание редактора. Или, что случалось чаще, из них вырастали подобные Фридриху Ницше и Карлу Марксу, удивительно талантливые люди, чьи идеи стали руководящими для менее талантливых и менее способных. Должен ли я стоять в стороне и надеяться, что она окажет благотворное влияние на наше общество, когда вся история человечества говорит о куда большей вероятности обратного результата? Решение было болезненным, но не особенно трудным. компьютер», — проговорил я наконец. «Я отдаю тебе новый приказ высшего приоритета, заменяющий мой предыдущий приказ. Я полностью запрещаю тебе общение с Камари при любых обстоятельствах. Если она включит тебя, ты должен сказать ей, что Кариба запретил тебе контактировать с ней каким бы то ни было образом, после чего немедленно отключиться. Ясно?» «Приказ понят и записан». «Отлично», — сказал я. «А теперь выключись». Вернувшись из деревни следующим утром, я нашел тыквы пустыми, одеяло смятым, а двор Бома в козьем помете. Среди кикую нет человека могущественнее Мундумогу, но и он не лишен сострадания. Я решил простить детскую выходку Камари, а потому не зашел к отцу девочки и не приказал другим детям избегать ее. Она не пришла и после полудня. Сидя у хижины, я ждал Камари, чтобы объяснить ей мое решение. Когда наступили сумерки, я послал за мальчиком Ндеями, чтобы тот наполнил тыквы водой и подмел в Бома. Это считалось женской работой, но он не решился противоречить Мундумогу, хотя каждое его движение выдавало презрение к данному мной заданию. Прошло еще два дня, и когда Камари так и не появилась, я вызвал ее отца Нжоро. «Камари нарушила данное мне слово», — сказал я, когда он пришел. «Если она и сегодня не придет подметать мой двор, мне придется наложить на нее таху». Он озадаченно посмотрел на меня. «Она говорит, что ты уже ее проклял, Кариба. Я хотел спросить, должны ли мы выгнать ее из нашего Бома». Я покачал головой. «Нет, выгонять ее из Бома не нужно», — сказал я. «Я еще не наложил на нее таху, но она должна прийти сюда сегодня». «Не знаю, хватит ли у нее сил», — покачал головой Нжоро. «Три дня она не ест и не пьет, а лишь неподвижно сидит в хижине моей жены». Он помолчал. «Кто-то другой наложил на нее таху. Если это не ты, возможно, тебе удастся снять его». «Она не ест и не пьет три дня?» — повторил я. Он кивнул. «Я проведаю ее». И, поднявшись, я последовал за ним к деревне. Когда мы пришли в Боманджору, он подвел меня к хижине своей жены, вызвал из нее встревоженную мать Камари и отошел, пока я заглядывал в хижину. Камари сидела у стены, подтянув колени к подбородку, руками обхватив тонкие ножки. «Джамбо Камари», — поздоровался я. Она посмотрела на меня, но ничего не сказала. «Твоя мать тревожится за тебя, а отец говорит, что ты отказываешься от пищи и воды». Она снова не ответила. «Кроме того, ты не сдержала обещания прислуживать в моем Бома». Тишина. «Ты что, говорить разучилась?» — спросил я. «Женщины кикую не должны разговаривать», — ответила она горько. «И не должны думать. Им только и положено, что вынашивать детей, готовить, собирать хворост да пахать на полях. Им нет нужды думать или говорить, чтобы заниматься всем этим». «Ты настолько несчастлива?» Ответа не последовало. «Послушай меня, Камари», — медленно проговорил я. «Я принял решение на благо Кириньяги и менять его не буду. Как женщина племени кикую, ты должна жить согласно нашим традициям». Я выдержал паузу. Однако и кикую, и эвтопический совет не лишены сострадания по отношению к отдельному человеку. Любой член нашего общества может покинуть его, если пожелает. Согласно хартии, которой дана нам во владение эта планета, тебе надо лишь отправиться в место, именуемое космопорт, а корабль техподдержки заберет тебя и доставит в указанное тобою место. «Я знаю только Кириньягу», — ответила она. «Как я буду выбирать новый дом, если мне запрещено узнавать про другие места?» «Не знаю», — признал я. «Я не хочу покидать Кириньягу», — продолжала она. «Тут мой дом, тут мой народ. Я из племени кикую, ни масаи, ни европейка. Я буду рожать детей своему мужу и работать у него в Шамба. Я буду собирать для него хворост, готовить ему пищу, ткать полотно для его одежды. Я уйду из Шамба моих родителей и буду жить в семье мужа. И сделаю это без малейших сожалений, Кариба, если ты только позволишь мне научиться читать и писать». «Не могу», — с грустью ответил я. «Но почему?» «Кто самый мудрый из знакомых тебе людей, Камари?» — спросил я. «В деревне нет мудрее Мундумугу». «Тогда ты должна довериться моей мудрости». «Но я чувствую себя, как тот карликовый сокол». В ее голосе слышалась печаль. «Он провел жизнь, мечтая о том, как будет парить высоко на крыльях ветра. А я мечтаю увидеть слова на экране компьютера». «Ты совсем не похожа на сокола», — возразил я. «Ему не давали быть таким, для чего он был создан. Тебе же не дают стать той, кем быть не положено». «Ты не злой человек, Кариба», — грустно сказала она. «Но ты не прав». «Даже если и так, придется мне с этим жить», — сказал я. «Но ты просишь смириться с этим меня», — сказала она. «И в этом твое преступление». «Если ты вновь назовешь меня преступником», — сурово молвил я, ибо никому не дозволено так говорить с Мундумугу, — «я наложу на тебя таху». «Что еще ты можешь сделать со мной?» — с горечью спросила она. «Я могу превратить тебя в гиену, нечистую поедательницу человеческой плоти, что рыщет только в ночи. Я могу наполнить твой живот шипами, и каждое движение будет причинять тебе страдания. Я могу...» «Ты всего лишь человек», — устало ответила Камари. «И ты уже сделал самое худшее». «Чтобы больше я этого не слышал», — сказал я. «Приказываю тебе есть и пить все, что принесет тебе твоя мать, а завтра днем жду тебя в моем бома». Я вышел из хижины и велел матери Камари принести ей банановое пюре и воды. Затем заглянул в Шамба старого Бенимы. Буйвол изрядно потоптался по его полям, погубив урожай, и я принес в жертву козу, чтобы изгнать таху, павшую на его землю. Покончив с этим, я заглянул в бома к Каинаге. Вождь угостил меня свежесваренным памбе и начал жаловаться на Киба, свою последнюю жену. Она столкнулась с Шуми, его второй женой, и теперь они строят козни Вамбу, старшей жене. «Ты всегда можешь развестись с ней и вернуть ее в Шамба ее родителей», — указал я. «Она стоила мне 12 коров и 5 коз», — возопил Каинаги. «Ее семья вернет их?» «Разумеется, нет». «Тогда я не отправлю ее к родителям». «Как тебе будет угодно». Я пожал плечами. «Кроме того, она очень сильная и очаровательная», — продолжал он. «Я просто хочу, чтобы она прекратила ссориться с Вамбу». «А из-за чего они ссорятся?» «Из-за всего. Кто будет носить воду, штопать мою одежду, чинить крышу моей хижины?» Он помолчал. «Они даже спорят, в чью хижину я должен прийти ночью, как будто мое мнение в этом деле никого не волнует». «А насчет идей они не спорят?» — спросил я. «Идей?» — не понял он. «Которые можно почерпнуть из книг». Каинаги рассмеялся. «Они ведь женщины, Кариба, зачем им идеи?» Он помолчал. «Да кому из нас вообще нужно особо задумываться?» «Не знаю», — уклончиво ответил я. «Я просто спросил». «Ты чем-то встревожен», — отметил он. «Должно быть виной тому памбе», — сказал я. «Я старик, а напиток, похоже, слишком крепок для меня». «А все потому, что Кибо не слушает, когда Вамбу говорит ей, как варить памбе. Наверное, мне все же следует отослать ее». Он посмотрел на Кибо, прошедшую мимо с вязанкой хвороста на гибкой сильной спине. «Но она так молода и красива». Внезапно взгляд его обратился к деревне. «Ага, старый Сибоки наконец-то умер». «Откуда ты знаешь?» — спросил я. Он указал на поднимающуюся к небу тонкую колонну дыма. «Вон жгут его хижину». Я взглянул в том направлении. «Это не хижина Сибоки», — — возразил я. «Его бома западнее. Кто же еще из стариков или больных мог умереть в нашей деревне?» — спросил Каинаги. И внезапно я понял, как понимал, что Нгаи восседает на своем троне на вершине священной горы. Я понял, что Камари мертва. Я максимально быстро направился к Шамбанджора. Когда я пришел, мать Камари, ее сестра и бабушка уже пели погребальную песнь, а по их щекам катились слезы. «Что случилось?» — спросил я у Нджора. «Почему ты спрашиваешь, когда ты лишил ее жизни?» — с горечью ответил тот. «Я не лишал ее жизни», — сказал я. «Разве не далее, как сегодня утром, не ты пригрозил наложить на нее таху?» Не унимался Нджора. «А вот ты его и наложил, и теперь она мертва. А у меня осталась только одна дочь, за которую я могу получить выкуп, и мне пришлось сжечь хижину Камари». «Кончай тревожиться о выкупах за невесты, хижинах, и скажи мне, что случилось, иначе ты узнаешь, что такое проклятие Мундумогу». Напустился на него я. «Она повесилась в хижине на полосе буйволиной кожи». Пять соседских женщин появились в Шамбанджора и присоединились к погребальной песне. «Она повесилась в своей хижине?» — переспросил я. Он кивнул. «Она могла бы повеситься на дереве, чтобы не осквернять хижину. Тогда я мог бы и не сжигать ее». «Помолчи», — велел я, стараясь собраться с мыслями. «Она была не такой дурной дочерью», — продолжал Нджора. «Почему ты проклял ее, Кариба?» «Я не налагал на нее таху», — ответил я, сомневаясь, что говорю правду. «Я лишь хотел ее спасти». «Так чье же колдовство сильнее твоего?» — в испуге спросил он. «Она нарушила закон Нгаи», — ответил я. «Нгаи покарал ее!» — в ужасе возопил Нджора. «На кого из членов моей семьи падет его следующий удар?» «Ни на кого», — ответил я. Закон нарушила одна Камари. «Я бедняк», — осторожно промолвил Нджора. «А теперь стал еще беднее. Сколько я должен заплатить тебе, чтобы ты уговорил Нгаи принять дух Камари с прощением и сочувствием ей?» «Я так поступлю, и неважно, заплатишь ты мне или нет», — ответил я. «Так ты не будешь брать с меня платы?» — спросил он. «Не буду я брать с тебя платы». «Благодарю тебя, Кариба», — просиял Нджора. Я стоял и смотрел на пылающую хижину, отгоняя от себя мысли о девочке, чье тело превращалось сейчас в пепел. «Кариба?» — прервал долгое молчание Нджора. «Что еще?» — раздраженно спросил я. «Мы не знаем, что делать с полосой буйволиной кожи, ибо на ней знаки таху, и мы боялись сжечь ее. Теперь я знаю, что они оставлены Нгаи, а не тобой, и не смею даже прикоснуться к ней. Ты не заберешь ее с собой?» «Какие знаки?» — спросил я. «О чем ты говоришь?» Он взял меня за руку и провел ко входу в пылающую хижину. На земле, шагах в 10 от входа, лежала полоска выделанной буйволиной кожи, на которой повесилась Камари. И на ней были те же странные символы, что светились на экране компьютера 3 дня тому назад. Я наклонился, поднял полоску, потом повернулся к Нджора. «Если на твое Шамба действительно наложено заклятие, я унесу его с собой, взяв оставленные Нгаи знаки», — сказал я ему. «Спасибо тебе, Кариба». В голосе его слышалось явное облегчение. «Я должен уйти, чтобы приготовиться к колдовству», — резко сказал я и пошел обратно к своему бома. После долгого пути я вошел в хижину с полоской буйволиной кожи. «Компьютер, включись», — скомандовал я. «Готов к работе». Я поднес полосу к сканирующей линзе. «Ты узнаешь этот язык?» — спросил я. Линзы коротко сверкнули. «Да, Кариба», — Это язык Камари. Что здесь написано? Строфа стихотворения. «Птицы в клетке умирают не одни, ибо я коснулась неба, как они». Видимо, аллюзия на автобиографический роман темнокожей американской писательницы и активистки борьбы за гражданские права афроамериканцев Майи Энджелоу, годы жизни 1928-2014. «Я знаю, от чего птица поет в клетке». «I know why the caged bird sings». 1969, описывающий ее детские годы. Примечание переводчика. Ближе к вечеру вся деревня собралась в Шамбу Унджора. Женщины пели погребальную песню целую ночь и день напролет. Но очень скоро о Камаре все позабыли, потому что жизнь продолжалась, а она была, в конце концов, всего лишь маленькой девочкой Кикую. Я же с тех пор, находя птиц со сломанным крылом, все пытаюсь их вылечить. Но они всегда умирают. И я храню их рядом с курганом на месте, где раньше стояла хижина Камари. В такие дни, закапывая птиц в землю, я вспоминаю об этой девочке и сожалею, что я не простой человек, которому только и надо, что пасти скот, пахать и думать о том, о чем думают простые люди. Но Мундумугу, которому приходится жить с последствиями своих мудрых дел.